Томский поднялся в вестибюль. Из-за двери с табличкой «Комендант» не доносилось ни звука. Толик распахнул ее ударом ноги. Яркий свет люминесцентных ламп играл на отполированной до блеска поверхности скальпеля, который Числав приставил к шее девушки. Опытный хирург знал свое дело. Острое лезвие застыло над сонной артерией. Малейшего движения было достаточно для того, чтобы режущая кромка рассекла кожу и погрузилась в плоть. «Толя, убей его!» — закричала Елена, заметив краем глаза мужа. «Прикончи эту тварь!» Нижнюю половину тела Корбута прикрывал стол, а сам он прикрылся Еленой как щитом, весь сжался, ссутулился, чтобы уберечь голову. Попасть в него можно было лишь тщательно прицелившись. Даже если такая возможность и представилась, никаких гарантий того, что трехгранное лезвие вонзится в нужное место. Риск был слишком велик, и Толик опустил заточку. «Все правильно, дружище. Я чувствовал, что ты жив», — улыбнулся Числав. «Мы с тобой перешли на холодное оружие. Только мое все равно холоднее. Умей проигрывать. Будь последователен до конца, брось свой штык. И ради здоровья дамы не делай резких движений. Я ведь без колебаний убью эту сучку, а заодно и твоего выродка. Мне терять нечего». Томский оцепенел. Все это уже с ним происходило. Он уже видел те же самые глаза, тот же фанатичный безумный взгляд. Только в руке профессора Корбута был не скальпель, а револьвер, и прижимал он его не к сонной артерии, а к подбородку Елены. От слов «сучка» и «выродок» у Толика перехватило дух. Еще мгновение, и он, позабыв обо всем на свете, прыгнул бы на Числава. К черту заточку. Чтобы придушить гадину, ему хватит и голых рук. Как же хочется вцепиться ему в горло обеими руками и душить, душить, пока глаза у Числава не полезут на лоб, а язык не вывалится изо рта. С огромным трудом Томский взял себя в руки. «Брось скальпель, Числав», — тихо произнес он, стараясь унять дрожь в голосе. «Кто здесь проиграл? Перестрелка заканчивается. Мы контролируем станцию. Предлагаю сдаться». «Тут диктовать буду я!» — истерически заорал Корбут. «Сейчас мы с ней выйдем отсюда, и никто не сдвинется с места до тех пор, пока мы не сядем на Моториссу. Девка останется у меня в заложницах. Ты понял, Томский?» Толик кивнул. Приставленный к шее Елены скальпель не оставлял места для маневра. Корбут потащил девушку к выходу, но, сделав шаг, остановился. «И как же я мог забыть? Прикажи недомерку Грише Носову вернуть мою шестеру. Без нее я отсюда не уйду. Торопись, Томский! Моя рука может дрогнуть, и тогда...» От досады Томский прикусил губу. Он рассчитывал метнуть заточку в Числава, как только тот выйдет из-за письменного стола. Однако ЧК был настороже и сразу вернулся на прежнее место, на стартовую позицию. «Что еще за шестера?» «Он знает! Делай, что говорят!» Тут Лена рванулась в сторону. Скальпель скользнул по шее, оставив на нежной коже малиновую царапину. Числав схватил девушку за волосы, запрокинул голову назад и прошипел на ухо. «Как только окажемся на Лубянке, я устрою тебе ад, по сравнению с которым Берилак покажется лечебно-оздоровительным учреждением. Перестань дергаться! Не расстраивай мужа, дура!» Толя обернулся к двери, чтобы позвать Носова, и тут увидел странного зверька. У ласки мутанта было 6 лап. Она остановилась, принюхиваясь, повернула голову к двери, словно кого-то ожидая. Этим человеком оказался коротышка, как 2 капли воды, похожий на вездехода, разве что без черной бейсболки. Вид у Григория был такой, словно его пропустили через мясорубку. Разорванная в клочья зэковская роба, всклокоченные волосы и страшные ожоги на груди. «А-а-а!» — пропел Числав. «Гриня собственной персоной! Скажи, Томский, почему уроды эти такие живучие? режешь их, режешь, и только больше вас становится. Смотри-ка, даже скалится!» Григорий действительно улыбался, но не коменданту, а шестере. Числав перехватил взгляд Носова и нахмурился. «Шестера, ко мне!» — крикнул он с угрозой в голосе. Ласка не обратила на Корбута ни малейшего внимания. Подпрыгнув, вцепилась коготками в робу Григория. Ловко взобралась ему на плечо и лизнула в шею. Лицо Числава сделалось пунцовым от ярости. «Сейчас же отпусти шестеру, мерзкий мутант!» «А разве я ее держу?» — усмехнулся Григорий. «Ты все еще не в курсе, товарищ комендант? Считал, что знаешь о сопротивлении все, но не подозревал, что шестера тоже на нашей стороне». Он осклабился. «Ее хозяин я, ЧК, а не ты!» Ласка встала на задние лапы, обхватила шею коротышки и лизнула коротышку в ухо. Числав судорожно глотал воздух, будто его ударили ногой в живот. «Ко мне! Ко мне, шестера!» «Тебя зовут, малышка!» Носов опустил Ласку на пол. «Можешь попрощаться с комендантом!» Шестера послушно просеменила к столу и запрыгнула на него. Уставилась на Числава умными черными глазенками. Из груди Корбута вырвался вздох облегчения. Он нервно улыбнулся. «Он ведь врет?» «Да, шестера, ты любишь только меня, а этот мутант удерживал тебя силой. Иди ко мне, девочка!» «Взять!» Звонкий голос коротышки стал для Ласки сигналом к атаке. Шестера злобно оскалилась, выгнула спину, пружинисто подпрыгнула и вонзила зубы Числаву в запястье. Корбут взвыл от боли, звякнул упавший на стол скальпель. Все попытки ЧК стряхнуть зверька оказались тщетными. Числаву пришлось выпустить волосы Елены и вцепиться другой рукой в спину шестеры. Только после этого ему наконец-то удалось оторвать зверька от себя. Числав швырнул его к ногам Носова, протянул окровавленную руку к скальпелю. Толик отвел руку назад и с силой метнул заточку из-за уха. Она вонзилась Корбуту в правую половину груди, по самую рукоятку. ЧК с болезненной гримасой вырвал ее, крутанулся на месте и рухнул боком на стеллажи. Несколько банок с уродцами соскользнули с полок и разбились. Комната наполнилась острым запахом формалина. Числав без сил опустился на колени. Попытался встать, цепляясь за полки стеллажа, и опрокинул ее на себя. Раздался грохот падения, все банки, оставшиеся на полках, раскололись одновременно. Отвратительно пахнущая волна жидкости вынесла на середину комнаты разрозненные остатки человеческой плоти и голову профессора Корбута. Стеллаж дрогнул. Придавленный им Числав попытался выбраться. Из-под груды металлических реек и перекладин показалась рука с заточкой. Томский выбил ее мыском сапога. «Папа!» — донесся снизу сдавленный хрип, и все смолкло. Анатолий обнял рыдающую Елену. Григорий попытался нащупать пульс на запястье своего врага. «Кажется, готов», — с довольным видом сказал он, погладив шестеру, которая уже успела вернуться к нему на плечо. «Спасибо, малышка. Пойдем, я познакомлю тебя с братом». Толик и Елена остались в кабинете одни. Томский коснулся кончиками пальцев мокрой от слез щеки жены и поцеловал ее в губы. «Сейчас же перестань плакать», — с шутливой строгостью сказал он. «Тебе нельзя волноваться». «Не буду», — всхлипнула Елена. «Больше не буду». «Помнишь, ты говорила о том, что наша квартирка на Боровицкой тесновата для троих?» Девушка кивнула. «Я вот подумал об этом и решил остаться здесь». «Вполне приличная кубатура для спального района», — слабо улыбнулась Елена. Она помогла истекавшему кровью Томскому спуститься по ступенькам на платформу и добраться до столба указателя. Толик привалился к нему спиной, обнял жену за плечи и окинул взглядом поле битвы. Клетки были распахнуты настежь, в воздухе плавал сизый пороховой дым, кругом застыли еще теплые тела охранников и заключенных. Подбитый терминатор все еще дымился, хотя пламени уже не было видно. Откинулся люк, в нем, как в рамке, появилась закопченная, но страшно довольная физиономия прапора. Он с трудом выбрался на броню, помахал Толику рукой. Вслед за ним наружу выбрался Федор, тоже счастливый и улыбающийся. «Ты смотри, Толян, что они с моей курткой сделали!» Томский обернулся на голос и расхохотался. Слишком уж комично выглядел товарищ Русаков, теребивший в ладонях оторванный рукав своей знаменитой тужурки. В ответ на неуместное веселье комиссар нахмурился, но долго корчить из себя обиженного он не умел и вскоре присоединился к Томскому. С обоих концов станционного зала к указателю ушли бывшие узники. Толик услыхал звонкий лай. Впереди толпы, подходившей справа, у ног своего неразлучного дружка-вездехода прыгал Карацюпа. Шестера, пристроившаяся на плече у Григория Носова, вызвала у пса искренний интерес, и он зашелся заливистым лаем. Русаков смотрел в другую сторону. Там, окруженные плотным кольцом узников, уныло брели обезоруженные охранники и часовые, которым посчастливилось остаться в живых. Вид у них был более чем жалкий. Единственным из пленных, кому удалось сохранять достоинство, был Тихоня. Его конвоировали Лумумба, Вездеход и Бонзай. Толик почувствовал страшное облегчение от того, что первой интернациональной удалось выйти из этого боя без потерь. Заметив Томского и Русакова, Яков нахлобучил на голову фуражку и перешел на строевой шаг. В метре остановился и козырнул. «Начальник охраны образцово-показательного исправительного лагеря имени товарища Берия Берзин». «Вашего лагеря, товарищ Берзин, больше не существует». «Упразднен», — сурово произнес Русаков. «Или вы этого не заметили?» «Заметил», — кивнул Тихоня. «Нас расстреляют?» «Надо бы», — вступил в разговор Томский. «Вы этого заслужили, но...» «Убирайтесь прочь и не забудьте передать товарищу Москвину, чтобы он навсегда забыл об этой станции. Пусть пересмотрит свою карту метро. С этой минуты улица Подбельского переименовывается в станцию имени товарища Эрнеста Че Гевары. Вы свободны». «Благодарю, товарищ Томский», — с достоинством кивнул Берзин. «Разрешите обратиться с последней просьбой. Выдайте нам останки военного преступника Числава Корбута. Для таких, как он, на красной линии есть своя кунсткамера». Пленных выпустили через ворота, ведущие к Черкизовской. Лена заставила Толика снять куртку, чтобы заняться его плечом. Томский расстегнул пуговицы и вынул спрятанное на груди полотнище. Поднял голову. Отслуживший свой век указатель мог стать прекрасным флагштоком. «Дядь Толя!» — расталкивая толпу, к Томскому спешил подросток. «Дядь Толя!» Толик с удивлением смотрел на высохшего в щепку пацана. Знакомое, только уж очень исхудавшее лицо. Где он его видел? Лишь когда мальчишка оказался рядом и бросился на шею, Томского осенило. «Пацан с Маяковской, сын мамочки!» «Дядь Толя, это же я, Миша!» «Мишка, ты как здесь?» «Так же, как все», — ответил сын сталкера. «Не дождались тебя на Маяковской. Бродили по метро, пока не наткнулись на красных. Меня и маму обвинили в антикоммунистической агитации». «А мать? Где Клавдия Игоревна?» «Там!» — мальчишка ткнул пальцем в гущу толпы. «Плачет». «Что ж, Михаил, ты, как всегда, вовремя. Держи полотнище. Лумумба, помоги».